Он был на уровне века. Все у него было изысканно и парадоксально. Ямка, раздваивающая узкий подбородок, который выступает вперед каблучком, свидетельствует об особой живости и сатирической злости ума при благородстве души. Такая же ямка на подбородке широком и скошенном — верный признак двуличия и порочных наклонностей. Сильно набухающая V-образная вена на лбу, линия которого в профиль совершенно пряма, говорит о страшной свирепости в сочетании с хитростью и ограниченностью. Римский император Калигула. Однако, если такая вена пересекает лоб закругленный с хорошо выраженными надбровьями, то это знак необычайных дарований и страстной любви к добру. Гениальность Ньютона физиономически выразилась в строго горизонтальных, очень низких бровях. Тонкий поэтический вкус Гёте в очертаниях кончика носа. Вчитываясь и всматриваясь в изящные иллюстрации, мы начинали этому верить. Как неязвительны были критики, они ничего не могли противопоставить популярности Лафатера. Жадная толпа, желавших узнать истину о себе и ближних, все увеличивалась, и, удовлетворяя ее, пастор все более изощрялся. Самым яростным критиком был Лихтенберг, физик, философ и эссеист, умнейший человек своего времени. Этот убежденный материалист написал целую диссертацию, опровергающую физиономику. Тезис «Внешность обманчива» получил в ней до сих пор непревзойденное обоснование. Лафатер обвинялся в том, что в носах писателей он видит больше, чем в их произведениях, что если следовать его теории, то преступников следует вешать до совершения преступления. И если ты встречаешь человека с уродливой, противной тебе физиономией, не считай его, ради Бога, порочным, не удостоверившись в этом. Паттер отвечал кротко и обтекаемо. Он выбрал испытанный способ полемики — соглашаться с доводами оппонента. Да, внешность обманчива, но в этом и состоит волнующая деликатность предмета. Это и требует для проникновения в душу, закрытую за семью печатями, божественного чутья. Прирожденный физиономист наделен даром осмысливать скрытое знание чувства. Его истинная стихия начинается там, где кончается очевидное, где под масками и мимикрией идет тончайшая игра глубоких подтекстов. Его не проведет даже тот знаменитый дипломат, о котором писали, что если его ударят сзади ногою, собеседник не приметит в лице ни малейшего движения, и под строгой миной вельможи он узрит беспомощного супруга и растерянного отца. Поклонники боготворили Лафатера, считали его провидцем. Граф Калиостро, величайший шарлатан Европы, боялся его, возможно, видел в нем конкурента, а может быть, опасался разоблачения. Физиономия у него самого была варварская. Лафатер искал встречи, но Калиостро невежливо уклонялся. «Если из нас двоих вы более образованы, то я вам не нужен, а если более образован я, то вы не нужны мне». Лафатер не обиделся и написал Калиостро письмо, в котором просил разъяснить хотя бы письменно, каким путем тот приобрел свои чудовищные познания. В ответ была получена записка, знаменитая фраза «в траве, в слове, в камне», которой авантюрист пользовался в трудных случаях жизни. Лишь один человек вскоре после смерти Лафатера своей громкой известностью едва не затмил его. Движение в органе самолюбия. Сын венского торговца Франц Галь, честолюбивый, глубокомысленный и наблюдательный отрок, заметил, что у двух его однокашников, отличавшихся особой легкостью запоминания, были выпуклые глаза. Окончив медицинский факультет, он рьяно принялся за изучение мозга. Появились его анатомические работы, в которых мозг впервые был разделен на три главных этажа. Нижний, продолговатый мозг, орган жизненных процессов, средний, подкорка, орган склонностей и влечений, верхний, кора полушарий, орган интеллектуальных качеств души.